Глава 16. Олег успел сесть за стол и включить компьютер, пока Полина приглашала Ларису в кабинет. Ему было интересно, зачем она пришла. Снова вернулось то ночное беспокойство, поэтому, когда женщина перешагнула порог, он принялся жадно вглядываться в ее лицо, пытаясь отыскать в нем следы какой-нибудь трагедии с Аней. Но вместо этого увидел плотно сжатые в тонкую линию губы и яростное выражение глаз. Это удивило Олега. Лариса явно была зла, но это не помешало ей быстро окинуть оценивающим взглядом кабинет. «Здравствуй, Лариса», — поздоровался первым Олег. «Чем обязан?» Она отвернулась от созерцания интерьера и посмотрела прямо на мужчину. Он напрягся, потому что не понимал, почему впал у Ларисы в немилость. «Ну, здравствуй». Она остановилась перед самым столом, и Олегу пришлось смотреть на нее снизу вверх. Он бегло отметил, что она постарела и выглядит на несколько лет старше своего настоящего возраста. Ведь они ровесники. Правда, пытается следить за собой. Волосы красит, стрижка аккуратная, макияж. И одета хоть и не с дорогого бутика, но вкус у нее определенно имелся. Хорошо устроился? Олег не знал, как ответить на ее последнюю реплику, поэтому произнес не сразу. Много лет упорного труда принесли свои плоды. Если Лариса, конечно, имела в виду его нынешнее социальное положение. Она кивнула, оглянулась на кресло и села в него. Олег наблюдал за ней с интересом. Его бывшая любовь вела себя уверенно и даже немного агрессивно. Изменилась. 20 лет назад в ней ничего не было от стервы. Тихая, спокойная девочка-отличница, напрочь перевернувшая его мир одним только взглядом. А сейчас? Олег смотрел на нее и думал о том, что встретятся они не тогда в полутемной арке, а сейчас она бы не привлекла его внимания. И дело было вовсе не в увядшей красоте или чуть расплывшейся фигуре. Это как раз не имело для него первостепенного значения. Дело было в энергетике, исходящей от Ларисы, острой, резкой. Неприятное. Совсем не такое, как от Ани. Он втянул в себя воздух и откинулся на спинку кресла. Разбогател и потянуло на молоденьких. Недобро хмыкнула Лариса. «Ты о чем?» — нахмурился Олег. «К Ане чего прицепился? Пудришь девочке мозги?» Лариса в своем уме. Не смог он сдержать смеха, за которым скрыл свой интерес к маленькой балерине. Она же ровесница моей дочери. «Да, Карина, кажется. Она училась в одном хореографическом училище с Аней. Хотя я тебя так никогда не видела». «Я тебя тоже. Как странно, правда?» Они оба помолчали, разглядывая друг друга. «А ты изменился?» «В худшую сторону». Лариса едва заметно дернула плечом, тем самым вновь напомнив Олегу об Анечке. «Любовниц молодых, поди, пачками меняешь». В ее голосе слышалась издевка. «Ты мне не жена, чтобы я перед тобой отчитывался», — хмыкнул Олег. Его забавлял их странный разговор. Он так до сих пор и не понял, зачем пришла к нему Лариса. «Да, не жена», — вздохнула она, отводя взгляд, и тут же снова посмотрела на него и потребовала. «Аньку не трогай, Ларис». Она тут же оборвала его, не дав договорить. «Ты богатый, импозантный, уверенный в себе. Такие, как моя Анька, быстро от таких голову теряют. Она же девчонка еще. Ничего не поймет, как в твоей постели окажется, если уже не оказалось. Такого Олег вынести уже не мог. «Ты в своем уме?» — прикрикнул он грубо. «У тебя она была в эти выходные?» Лариса смотрела цепко, и собрать было дороже себе. «У меня?» — признался он. «Я подобрал ее на дороге, когда сломался автобус». «И сразу же отвез к себе, а не туда, куда она ехала», — кривила она губы. «Или ее история про девичник была враньем?» «Нет. Аня ехала в лесную, но вся промокла, поэтому я сначала привез ее к себе, потому что это было ближе. Хотел, чтобы она переоделась». Его раздражала необходимость оправдываться. Олег начинал злиться. «И что же помешало тебе потом отвезти ее?» «Пошел дождь». Он продвинулся ближе к столу, стремительно стирая из памяти истинную причину, почему Аня осталась ночевать в его доме. Это было чистым безумием ехать в такую погоду. Лариса, вглядываясь в ее лицо, словно пыталась отыскать на нем следы лжи. Олег стоически выдержал ее взгляд. «Она похожа на меня в 20 лет. Наконец грустно улыбнулась она. «Такая же наивная». «Она другая». Лариса стрельнула в него недовольным взглядом. «У нее есть сильный характер», — пояснил Олег. «Жаль, что у нее не сложилась карьера балерины». «Да», — недовольно произнесла Лариса. «Упала с лестницы. Бежала куда-то. Зачем, непонятно. На каблуке эти взгромоздилась». «И что в итоге?» «ДК теперь ее потолок. А ведь я хотела, чтобы она стала великой балериной. Все преподаватели говорили, что у нее редкий талант. А теперь? Столько лет, сил и средств впустую». В каждом ее слове сквозила злость на дочь. «Я собирался ей в этом помочь». «Как?» — удивилась женщина. «Хотела оплатить врачей лечение». «Зачем?» «Она красиво танцует, у нее талант». «И ты права, ДК не для Ани. Уговори ее позвонить мне и принять помощь, абсолютно безвозмездную». Лариса отвела взгляд, и выражение ее лица Олегу совсем не понравилось. Оно будто осталось прежним, но вместе с тем в нем что-то неуловимо изменилось. «Что-то случилось?» — спросил он, нахмурившись. «Нет», — тут же встрепенулась Лариса. «Что может случиться? Все хорошо. Я поговорю с ней». Она тут же поспешно засобиралась уходить. На пороге еще раз оглянулась на Олега. Ему показалось, что Лариса хотела что-то сказать, но она только произнесла. «До свидания». «До свидания», — ответил он. Их встреча оставила в его душе неприятное послевкусие и какую-то недосказанность. Нет, Олег, конечно, понимал заботу и беспокойство матери о дочери. Сам бы он тоже был не в восторге, если бы вдруг Карина увлеклась кем-то намного старше нее самой. Но забота Ларисы была какой-то... Олег пытался найти подходящее слово, но никак не мог. И то, как зло говорила она о травме Ани, словно обвиняя ее в намеренности падения с лестницы. Ему хотелось защитить девочку. Но Олег зачем-то промолчал, сейчас корил себя за это. Да, Лариса изменилась. Стала жесткой. И эта жесткость распространялась даже на дочь, маленькую хрупкую девочку, которая в первую очередь нуждалась в заботе и любви матери. Лариса даже определила ее в общежитии при училище, хотя жила в том же городе и могла каждый день забирать Аню домой. Впрочем, не Олегу было об этом судить. Он мог не знать всей ситуации. Обвинять всегда проще. Тяжело вздохнув, он взялся за работу. В своей бы семье разобраться, не до чужих. Аня тяжело лежала на кровати, поджав под себя ноги. Взгляд ее опирался в стену напротив, скучную, давно не крашенную и местами потрескавшуюся от времени. Это была обычная палата, обычной среднестатистической больницы, где Аня провела весь последний месяц с тяжелой пневмонией. Сегодня ее выписывали. И эта девушка пугала. Несмотря на убогость обстановки и не всегда приятное соседство, здесь ей было спокойнее и понятнее, а там ждала неизвестность. Аня после того, как пришла в себя, много думала о себе, Олеге Викторовиче, словах мамы, но все равно до сих пор не знала, что делать. Общение с мамой тяготило, она не могла относиться к ней как раньше, хотя понимала, что та не виновата. И, наверное, хотела как лучше, скрывая от дочери правду об отце. С отцом, который ее воспитал, Ане тоже было непросто общаться. Да ей вообще не хотелось ни с кем общаться. В одночасье жизнь Ани потеряла было и краски. Не осталось ни желаний, ни стремлений. Поблекли даже мечты, которые теперь казались девушке глупыми. Она и себя считала глупой. И как жить дальше, еще не решила. После обеда дверь в палату распахнулась, и в нее уверенно вошла Лариса в накинутом на плечи белом халате. «Аня, я разговаривала с врачом. Он сказал, что ты можешь ехать домой. Ты уже собрала вещи?» «Да», — ответила Аня, не поднимая на мать глаз. Она встала с кровати, отдернула футболку, которая после болезни стала ей велика, и взяла пакет, стоявший на тумбочке. «Ну, давай, Ань, не болей», — напутствовала ее крупная женщина в постели в углу. И так вся светишься, как прозрачная. «До свидания». Девушка даже не смогла заставить себя улыбнуться. Она вышла следом за матерью из палаты. На лестнице Лариса вдруг остановилась и оглянулась. Ань. Та вскинула на нее удивленный взгляд и как будто только сейчас увидела мать впервые. Тонкая паутинка морщинок вокруг рта, завсегда поджатыми губами, недовольное выражение лица, колючий взгляд. А ведь она всегда была такой. Аня поймала себя на мысли, что не помнит, чтобы мама смеялась. Просто смеялась открыто и бесхитростно. Зато она могла вспомнить много случаев, когда смех ее звучал издевкой или насмешкой. А еще она хорошо помнила свой страх перед ней. Аня боялась ее всегда, но поняла это только сейчас, словно раньше считала это естественным. — Ты отцу не говорила о нашем разговоре? — осторожно спросила Лариса, отвлекая дочь от неприятных, но отрезвляющих мыслей. Аня покачала головой. — Хорошо, — вздохнула женщина облегченно. — Не говори, ладно? Он же ничего не знает. Аня была противна этой ложь. — Я бы и тебе ничего не сказала, если бы не эта встреча с Полянским, — попыталась оправдаться Лариса. — Не думала, что мы с ним когда-нибудь встретимся. — Я ничего не скажу папе. Последнее слово далось Ане с трудом. Она будто споткнулась об него. — Хорошо, — выдохнула мать. — Идем, отец в машине ждет. Лариса развернулась и решительно направилась вниз. Аню неприятно поразило то, что для матери было важнее ее собственное спокойствие. А как теперь быть дочери, которую она еще и втянула в свой обман, ее волновало мало. Образ идеальной матери с непререкаемым авторитетом, который всегда представляется детям, начал осыпаться в сознании Ани. И за этим фасадом обнаруживалась неприятная изнанка. Та, которая всегда заставляла говорить дочь только правду и жестко карала за малейшую ложь, теперь сама требовала этой самой лжи. Аня не понимала. Они приехали домой, где девушка не была месяц. Она перешагнула порог квартиры и ощутила себя в чужом, незнакомом месте. Отец привычно шутил, желая подбодрить ее. Мама разбирала вещи из больницы, уйдя в ванную. А Аня не знала, что делать, куда прислониться. Она будто потеряла себя и никак не могла найти, и даже возвращение на работу не могло ничего исправить. Напротив, там у нее все валилось из рук. Подготовка к отчетному концерту шла плохо, девочки не слушались, и у самой танцевать не получалось. Ноги казались деревянными, руки не слушались, словно были кривыми ветками, которые обычно втыкают снеговикам. Да и самого желания, рвения танцевать не было. Аня больше не горела этим. Она потухла. Состояние дочери не могло укрыться от отца. Он замечал, как часто застывает она в одной позе и смотрит в пустоту. Пытался обсудить это с Ларисой, но та отмахивалась. «Концерт отчетный переживает, наверное. Да еще и пневмония это. Вот и все». «Может, ее отдохнуть отправить?» — предложил он. «Свежий воздух, питание». Лариса за эту идею ухватилась. — А почему нет? Только, боюсь, Анька не согласится. Концерт же. — Поговори с ней. Здоровье-то важнее. — Ладно, завтра поговорю, — ответила женщина и погасила в спальне свет. Отправить Аню из города было бы, по ее мнению, отличным выходом. И девчонка взбодрится, в себя придет, смирится, что Полянский ее отец, да и его самого забудет. И он ее тоже. И, довольная собой, она уснула. Аня идею уехать не восприняла никак. На ее лице не отразилось ни удивление, ни радость, словно ей было все равно. «Врачи рекомендуют реабилитацию после серьезной болезни. А ты вон сколько в больнице провела?» — вещевала ее мать за завтраком. Аня без особой охоты ковырялась ложкой в ячневой каше. Аппетита у нее уже давно не было. — Выбери санаторий, — произнес отец. — А концерты без тебя отпляшут. О своем здоровье надо заботиться. Аня верила в искренность отца настолько, насколько не верила в благие намерения мамы. Ей казалось, что она пытается сбагрить ее из страха, что дочь проболтается. Раньше ведь всегда была категорически против ее поездок в одиночестве куда бы то ни было. — Я подумаю, — ответила Аня, глотая горечь разочарования. — Подумай, Ань, отец прав. Сколько еще в твоей жизни будет таких концертов? А здоровье одно. Девушка закусила губу изнутри, чтобы не ухмыльнуться. Не будет у нее больше никаких концертов. Их сцене она больше никогда не подойдет. А уехать идея на самом деле была неплохой. Здесь Аня задыхалась. Следующие несколько дней она тщательно думала над тем, куда податься. Просмотрела пару сайтов по санаториях, турбазах. Последнее привлекало больше, но в мае погода еще была прохладной, чтобы жить в домике. Да и в такое время года там заняться было особо нечем. Но однажды, возвращаясь домой после занятий, Аня вдруг вспомнила, что ее двоюродная тетя по линии отца живет в деревне. Когда-то она часто бывала у нее, и тетя Лена хорошо к ней относилась. Теперь они виделись редко. Детей у той не было. Муж умер 6 лет назад от онкологии, и женщина теперь жила одна. Впервые за последний месяц Аня ощутила какое-то желание, и внутри нее что-то вспыхнуло. Она хотела в деревню, к тете Лене. Набрала ее сразу, едва выйдя из автобуса. Долго слушала гудки и уже хотела сбросить звонок, когда услышала в трубке сипловатый голос. Тетя Лена никогда не курила, но с ней с детства произошла какая-то история, после которой она стала немного сипеть, словно всегда была простужена. — Да? — Тетя Лена, привет! — улыбнулась Аня. — Анечка, как давно я тебя не слышала! В груди девушки разлилось приятное тепло. — Да, давно мы не общались. — Как ты? — Как папа? — Лариса? Аня раньше никогда не понимала, но всегда чувствовала, что тетя Лена не жаловала ее маму, хотя и была с ней вежлива. — Нормально. Тетя Лен, вы как? — Да как? Разгар огорода. С рассады бегаю туда-сюда, — рассмеялась женщина. — А ты все танцуешь? Прима ты наша. Аня проглотила подступившие к горлу слезы. — Да, тетя Лен, а вы одна живете? — Ну да, мужиков тут хороших не водится. Вот одна и кукую. Ты-то там замуж не собралась? — Нет, — грустно улыбнулась Аня. — Тетя Лен, а можно я к вам приеду? — Да приезжай, — тут же согласилась та. — Хоть разбавишь мое одиночество, а то помру тут от скуки скоро. — А как же ваша рассада и огород? Теперь Аня улыбнулась искренне. — Да что с них возьмешь? Не поговорить, не поругаться. Так что приезжай, Аня, когда собираешься. С работы улажу и к вам. — Ну, давай, жду. Родителям привет передавай. — Хорошо, тетя Лена, до свидания. — Пока, Анечка, береги себя. После разговора с тетей у Ани будто гора с плеч свалилась. Плечи расправились, и дышать стало легче. Она шла домой и едва заметно улыбалась, вспоминая, как приезжала в деревню. Речку, в которой купалась, стадо коров, поднимавших пыль на проселочной дороге, запах навоза и парного молока. Как же ей хотелось вернуться в то время, когда самой большой проблемой были разодранные колени. Их вылечить было куда проще, чем разодранную душу.